5. Я не сразу сообразил, что творится. Слегка оттолкнулся руками от дна, чтобы сквозь короткое бурление и плеск сесть, выставив голову из воды, продышаться и начать намыливаться, вернее, нашампуниваться. Сел и успел удержать себя от вдоха. Не было ни бурления с плеском, ни прохлады воздуха, который обычно трогает лицо сплошной маской. Было все так же тепло, невесомо, но уже менее уютно и слегка тесно в голове и груди. Я оттолкнулся сильнее, еще сильнее от стенок. Я выныривал совершенно точно. В ушах шумело, скулы и грудь рассекали воду, в прищуренных глазах метались и щипались разноцветные полосы. Волосы чуть оттягивали скальп, улетая назад. Но вынырнуть не мог. Не мог выскочить из слоя воды в ладошку толщиной. Это было почти смешно. И довольно страшно, потому что совершенно непонятно. Я вскинул руки. Они вроде нащупали воздух, неровно прохладный, но ничего там не зацепили. Только предплечье кто-то слабо клевал. Видимо, резиновые игрушки, болтавшиеся на воде. Я дернулся еще раз и понял, что сейчас захлебнусь, но из воды не выпрыгну. И понял, как сильно испугалась Дилька, когда её вот так всосала глупая и непобедимая. Но я вам не Дилька, между прочим. Я орать не буду. А что я буду? Экспериментатор, блин. Все, задыхаюсь. Нет, еще нет. Задых! Кричать было уже поздно. Я задергался, мучительно вспоминая. Когда такое уже было? Недавно. Не хватало воздуха, а я что-то не успевал. В глаза и нос давился тупой жесткий угол непонятно чего. Руки заколотили по поверхности, взбивая пену и цепляя мелкие резиновые поплавки. Один поплавок зацепился и не стряхивался. «Умру сейчас», — с ужасом понял я, скорчиваясь. Руки и колени к груди, чтобы выпрыгнуть. Вытолкнуться с силой, куда уж получится. И даже скорчиться не смог. Скользкий пузырь застрял в пальцах, мешая и расталкивая руки-ноги. «Что за пузырь? Дельфин, затычка царапает. Уйди, гад! Еще спаситель называется. Воздух! Не могу!» Затычка ткнулась мне в зубы. Я рванул ее, почти не думая, и вдохнул. С хлипом, чудом не вкачав пол ванны в дыхательное горло. Выдохнул пыльный скрипучий воздух через нос так, что веки дернулись. И вдохнул снова, начиная уже соображать и чувствовать что-то, кроме ужаса и обиды. Воздух в дельфинчике оставалось на полтора вздоха. Откушенная пробка царапала десну. Горло и всю голову мне распирал запах талька и резины. Руки и ноги закостенели. А живота как будто и не было. Но я уже справился с паникой и знал, что с остальным тоже справлюсь. Времени и сил теперь хватит. Я обмяк и четко ощутил бесплотную безжалостную силу, которая притягивала мой затылок к дырке стока на дне. Вытянул ноги и нащупал левой ступней край ванны. За ним бельевую корзину и на ней вещи, которые приготовил. Смахнул их в воду и повел ногой к животу и груди, медленно, сам почти не замечая. Также медленно, вяло, отвел облепившие бедра полотенце с трусами, нашарил под ними дубовую спицу, вдохнул последний раз и с силой ткнул острием себе за ухо. Запоздало испугавшись, что в воде рука ходит по-другому, так что спица сейчас мне же в глаз влетит. Или ухо пропорит. Вокруг головы взорвалось, глаза кувыркнулись, заглянув в мою багровую изнанку. Затылок звякнул, как ведро о ступеньку. А лоб понесся вперед, вперед, рассекая жаркое, горячее, прохладное, холодное. Я охнул и сел. И вздохнул сколько мог. Огромный кусок воздуха вперемешку с водой, слюной и утятами. Надрывно закашлялся. И почти выпадая в этот кашель целиком, все-таки развернулся и еще два раза ударил спицей в дырку стока. Прямо сквозь резиновую пробку. Спица хрустнула в кулаке. Пробка с неслышным, но ощутимым чпоканьем вылетела из гнезда и подпрыгнула над водой, как мячик. Я мало что видел из-за кашля и рези под вывернутыми, кажется, веками. Но это увидел. И всадил спицу в открывшийся сток на всю длину. По руке ударило так, что она вылетела из воды не хуже пробки, вместе со здоровым в полметра пузырем воды. Ванна мелко затряслась. По трубам пошел вой, тихий, тоскливый и глушащий. И я понял, что капец. Сейчас все лопнет и взорвется, и я первый. Я, оскальзываясь и обрывая занавеску, полез прочь из ванны, но не успел. Вода разом закрутилась в сплошную воронку. По ее центру снизу вверх скользнул серый узловатый стержень, который быстро, в 3 секунды, с хлюпом вдернул всю воду в сток, словно зонтик свернул. Напоследок из стока выплеснулся тяжелый нефтяной фонтанчик, гулкой дробью опал вокруг сливного отверстия и неохотно стек, уже обычной грязной водой. Я смотрел на это, забившись в дальний край ванны. Экспериментатор, блин. Сидел и смотрел, раскрыв рот, сжимая в руках тонкую щепку и мокрое полотенце, как очень бедный гладиатор. Сидел и тупо радовался, что на кран, вылетая, не напоролся, под фонтанчик не попал и засосать ни одну свою часть не дал. Сидел, пока не озяб и не сообразил, что надо бы домыться, хотя бы под душем, а затем придумывать, что делать дальше. Под душ я встать не рискнул. Не хотелось в ванне оставаться. Выбрался, очень быстро, косясь сквозь пену и слезы, вымыл голову в раковине, обтерся мокрым полотенцем, прокрался, обернувшись им за сухим и за новыми спицами, которыми по новой истыкал стоки ванны и раковины, вентиляцию и даже унитаз, насколько уж поборол годливость. Деревянное острие ездило по изгибам труб и возвращалось в лучшем случае с темными соскобами, напоминающими тот фонтанчик лишь поверхностно. Я не знал, что это за фонтанчик. Это была не такая нечисть, как убор, но что-то явно нечистое, без анализов понятно. Я не знал, совсем ли ушла нечисть, и, если нет, посмеет ли высунуться еще. Но я твердо знал, что теперь оставить дельку было невозможно. Не буду же я с ней постоянно в туалет и ванну ходить. И с собой тащить не могу. Мне же еще с Лёхой закончить надо. И с Зульфией, кстати, тоже. Что же у нас вечно все по диагонали? Ладно, будет зато повод побыстрее управиться. Пред Дилькой я предстал уже спокойным, чистым и несгибаемым. Дилька, к счастью, ничего не услышала и не заметила. Ни моих морских сражений, ни дальнейших зачисток. Сидела довольна и улыбалась. По телеку показывали мультики про Машу и медведя, пока ее брату умучивали. Чё ж не поржать-то? Ну, пусть дальше у Гуляпы ржёт. И будет ржать, похоже. Я думал, Дильку уламывать придется, объяснять, врать чего-то. Она спросила: «А ты?» Потом: «А кот?» И потом: «А когда мама и папа вернутся, ты меня заберешь?» Довольно кивнула и пошла собираться да мучить кота напоследок. Ласками, инструкциями и требованием дождаться ее возвращения. Гуляпа тоже отреагировала, как ненормальная. Я готовился сочинять всякие душераздирающие подробности, а она буквально пару вопросов про родителей задала, как состояние да где лежат. И принялась уговаривать, чтобы я тоже сюда переехал. Жестко, главное, так. Если бы не это, я бы, наверное, согласился. Хоть и знал, что ей с Ильнуром Абы и Самиркой в микродвушке и так не слишком просторно. А еще 2 постояльца превратят квартирку в муравейник. Здесь было тепло, уютно и пахло пирогами. Но обидно стало. Что значит? Ну как ты себе представляешь одному жить? Не выживешь же. А вот так и представляю. До сих пор выживал как-то, между прочим. Чуть не сказал я вслух, но сдержался. И даже пообещал подумать над предложением. Гуля повнимательно меня посмотрела, потрогала кончиком пальца подживающую ссадину на скуле и сказала: «Пошли, покормлю хоть». А я не хотел есть. Совсем. Я все закончить поскорее хотел. А меня отвлекали. Все. Они же ничего не понимали. Никто. Вообще никто. Не понимали. И не могли понять, что происходит, чем это страшно и как с этим бороться. Вернее, не бороться, а гасить. Быстро и напрочь. Я поспешно попрощался и побежал. У лифта вспомнил и побежал обратно. Гуляпа держала дверь приоткрытой и что-то вполголоса говорила Дильке. Дилька стояла в верхней одежде, стискивала аргамака и глядела в пол, сквозь пакет со своими вещами, которые мы додумались собрать в последний момент. Я сунул голову в дверь и сказал: «Дилька». Она скинула голову, просияла и побежала ко мне. То есть не побежала, а рванула с места и тут же перешла на спокойный, ленивый такой шаг, как большая, важная и страшно занятая барышня, которая абсолютно все равно, куда срывается ее нескладная быка и насколько она остается в чужом доме. Молодец, девка. Я протиснулся мимо Гули Апы и сказал: «Дельк, ну пока!» И неловко чмокнул сестру в макушку. Она тоже неловко облапила меня, тут же отошла и потащила с себя куртку. Гуля Апа смотрела на нас с удовольствием, а Самирка из-за угла — с нетерпением. Он Дельку обожал. «Идти уже, что ли?» — подумал я нерешительно. Время утекало, как песочек, по сорванным ногтям. Делька, не оборачиваясь, махнула мне рукой и сказала: «Пока!» Я кивнул и побежал. Не к лифту, а по лестнице. Надо было торопиться. Меня ждал Лёха. Я же не знал, что он впрямь ждёт. И не один ждёт. Не знал. А должен был знать, урод безмозглый. Звонить Лёхе в дверь я не стал. То ли заметил чего, то ли запах почуял. Из запертой двери запах слабее вытекает. А тут на пол пролёта вниз старым кострищем несло. Дверь в самом деле была прикрыта, но не заперта. Я раскрыл её и прищурился в тёмный коридор. Пахло костром и мусором. Как у нас, короче. Устал я от этого запаха. Или просто нервы кончились. Вместо того, чтобы красться, окликать и чутко вертеться по сторонам, заранее оценивая опасности, я сжал кулаки и потопал, не разуваясь. У Босенковых, как и у Гули Апы, была двушка, хоть и другого проекта, со здоровенной кухней и неправильной формы залом. С кухни разило гадостно, а в зале было слишком светло, поэтому я побежал в Лёхину комнату и застыл на пороге. Там было пусто и прибрано. Кровать заправлена, пол чистый, всё такое. На этом фоне раздолбанный монитор в верхнем ящике стола особенно пугал. Его будто косяк со всей дури шарахнули и, обрывая провода, сунули в стол. Насколько влез? Влез не особо. Я огляделся, подумал и всё-таки шагнул вперёд. Видно было, что в комнате никого, ни под столом, ни под кроватью. Но нельзя же не поглядеть за занавесками и в шкафу. Вот ведь дурь какая. Ну, поглядел. Зашёл в зал, в туалет и в ванную. Свет там, кстати, нормально включался, и было чисто, хоть и со странностями. Например, в ванну разбили горшок с кактусом, как яйцо в сковороду. Унитаз был заткнут несколькими рулонами туалетной бумаги, а стол в зале аккуратно перевёрнут вверх ножками. Одни волосок к двери лепят, чтобы чужака отследить, а другие, получается, вот так. Подумал я, малость дурея, и отправился смотреть, что же творится на кухне. На кухне ничего не творилось. Там сидели Босенковы в полном составе, молча и неподвижно. Окно было плотно зашторено, но занавески на кухне были, как положено, лёгкими и тонкими. Свет всё равно просачивался угловатым пятном. Поэтому, наверное, стол был отодвинут почти к холодильнику. И дядя Вадим сидел за ним боком к двери. Тётя Лена сидела с другой стороны, а Лёха на стуле, задвинутом в нишу между холодильником и кухонным гарнитуром. Одеты все были по-домашнему, сидели в одинаковых позах, с обвисшими плечами, чуть сгорбившись, и то ли дремали, то ли рассматривали сложенные на коленях руки. Почему-то я очень испугался. Они ничего не делали, не смотрели на меня, да и выглядели более-менее, уж по-любому лучше моих. А я испугался. Так что продышаться смог через полминуты и с трудом. Хоть дышать плотно забившим кухню смрадом было непросто. Продышался, а что делать, не знал. «Лёх», — позвал я тихонько, сам не понимая, хочу ли быть услышанным. Босенковы не пошевелились. Никто. Я осторожно по стеночке прошёл к окну и с трудом сдержался, чтобы не раздёрнуть штору. Дико хотелось распахнуть окно, чтобы вонь эта развеялась, да и чтобы орлы эти забегали. Или хотя бы двинулись. Правда, я не был уверен, что свет заставит их бегать или суетиться. Мы же не в сказке про вампиров, а на улице Серова, в дурацкой моей жизни, которая неумело начинает налаживаться. Я уж постараюсь, чтобы наладилось. И у меня, и у всех моих. И у Босенковых, раз так надо. Прямо сейчас и постараюсь. Я медленно подошел к столу и начал прикидывать, с чего начать. С кого начать, было понятно. С дяди Вадима. Он был здоровый и не слишком добрый. Никогда он слишком добрым не был. Оставлять его за спиной я не собирался. Дядя Вадим был в носках и шлепанцах. Это удобно. Но ноги сунул под табуретку. Это неудобно. Он, кстати, не дремал и не был в этом, как уж, анабиозе. Прищуренно смотрел себе на костяшки, иногда помаргивая. По сторонам не косится. Значит, на меня кинуться не должен. Сейчас я потихонечку все достану, присяду, и надо будет быстро скосить, чтобы... Дядя Вадим не спеша поднял руку, опустил ее мне на плечо, и я рухнул на колени. Думал, увернуться успею, спицу выдернуть, поднырнуть и выскользнуть. Нифига. Причем видел движение и руку видел. Но чуть замешкался. Ухнул вниз баскетбольным мячом в дриблинге. А вверх никак. Сперва было неудобно. Потом невозможно. Спина скручивалась в клубочек, отчего ныли пятки, и закладывала нос с ушами. И было больно. Везде. Очень. Дядя Вадим и не давил, просто руку держал. Но она была как мраморная колонна. А я ее основание. Не могу. Раздавится сейчас. Я был очень занят неудобством, болью, пыхтением и дерганными мыслями о том, что же теперь делать и как выпутывать нелепо изогнутые руки-ноги. И все равно заметил, что дядя Вадим по-прежнему смотрит себе в коленки. И тетя Лена тоже не шелохнулась. А вот Леха сполз со стула, медленно на полусогнутых, подлинненько как-то подошел почти вплотную ко мне и присел на корточки рядышком. Он сидел не по-гопницки, а по-птичьи, нахохлившись и подняв плечи к ушам. Глядел мимо вывернутой моей головы, но быстро-быстро, раз в секунду, косился, подглядывая. Это особенно бесило. «Лёх!» — просипел я, помедлил, подбирая слова, но сил и воздуха уже не хватало, и я брякнул первый попавшийся. «Спаси!» Лёха стрельнул глазами в сторону тёти Лены и нахохлился сильнее. Один глаз у него был ярко-красным. Веки на нем воспалились и распухли. Надо было что-то еще сказать, умное и обидное. Это подействовало бы наверняка. Лёха здорово велся на слова. Но кончились мои слова. Умерли и прихлопнулись чугуны вьюшкой, вдвинутые выше горла наотмашь, до слез. Я замычал от немой ненависти, с жутким щелчком дотянулся до спицы на поясе, выдернул ее и воткнул куда-то в Лёху. В бедро. Лёха жалобно заныл, не меняя положения. Тихо, громче. Еще громче. Я отчаянно ворохнулся, но без толку. Лёхины родители не обратили внимания ни на вой, ни на мои замахи. Но раз так... Я слепо ударил спицы за плечо, куда дотянулся. Дядя Вадиму в руку. И оглох. Тот словно в горн над ухом затрубил. Беззвучный, но пронзительный. Затрубил, на миг отдернул ладонь и тут же хлопнул мне по кулаку со спицей. Остриё ткнулось в спину. Я зашипел, пытаясь выпрямиться. Но дядя Вадим надавил сильнее. Я брякнулся на пол боком и вывернутым локтем. Суставы затрещали. Сейчас лопнут. Я попробовал ударить левой рукой, отъехать на боку, съёжиться. Нет. Дядя Вадим давил, как медведь лапой. Медведь. Аю. Близко не подходить. Стрелять издали. Брать на рогатину. Если не уберёгся, пугать криком. Бить шею, глаз и суставы. Я с ними по-человечески. А это же медведи. С острой злобной радостью понял я. Медведи в берлоге, смрадные, огромные и сонные. Зима еще не кончилась. Они медленные и вялые, но все равно смертельные. А я смертельней. Я им не Машенька. Я четко знаю, что делать. Я закричал, раскидываясь и распахиваясь. Стало красно, жарко, мокро и весело. И все кончилось. Я стоял, пошатываясь, в зале на перевернутом столе, в самой середке, опираясь рукой на одну из ножек. В руке была черная щепка. Не черная, не ровно алая. Не щепка. Нож. Незнакомый кухонный нож. Я попытался рассмотреть его получше, споткнулся на месте и обронил еще какие-то щепки. Не, тоже не щепки. Пучок обугленных палочек. Очень важно было их поднять и как следует рассмотреть. А сквозь эту важность я понимал, что не надо ни подниматься, ни разглядывать. Надо отдышаться, почиститься и идти. Зульфия с Равилем ждут. Я побрел в ванную, вспомнил, что там горшок и грязь, повернул на кухню, аккуратно перешагнул через ноги, отмыл как мог ногти, ладони и нож, который оставил в раковине, протер лицо, пригладил волосы, выключил воду, тряхнул головой, отгоняя смутные мысли про каких-то медведей, и только потом развернулся, чтобы осмотреться. Босенковы редком лежали на полу головами к холодильнику. Глаза у них были закрыты. Дышали они ровно. У дяди Вадима под ногами расползалась черная лужица. Я сухо всхлипнул и пошел искать бинты и телефон. В аэропорт я уж почти опаздывал. Но, кажется, не опоздал.